Глава 7. Большое табло над входом в отсек показывало время полета, скорость и пройденное расстояние до цели. Одни цифры менялись в сторону увеличения, другие — в сторону уменьшения. Неизменным были только показатели людей в отсеке. Полет начался с того, что нескольких наемников вырвало. Несмотря на всю подготовку, на тренировочные полеты на Цуфагерах, желудки аборигенов Лагошета были не готовы к столь резкой перемене ощущений. Не помогла даже морская закалка. Видимо, равитанцы знали о плохой приспособляемости аборигенов, поэтому у каждого кресла были прикреплены контейнеры с пластиковыми пакетами и баллон с ароматизатором запаха, а также набор таблеток, помогавших снять тошноту и головокружение. Наемники вообще выглядели неважно. Набор скорости и высоты, небольшая встряска на воздушной яме, резкое изменение курса — заставили побледнеть не одно лицо, и ни один кулак намертво зажал амулет на шее. 3 километра, 5, 10. Пристегнутые системой ременной страховки, наемники с испугом смотрели на мелькание цифр, шумно сглатывая слюну и сильно дыша. «Внимание!» — пропел высокий женский голос. «Начинаем ускорение для набора второй космической скорости. Любые перемещения по кораблю прекратить. Занять положение в креслах. Обратный отсчет. 40, 39». В отсеке раздались испуганные вскрики. Их перекрыл уверенный, явно офицерский голос. «Сидеть спокойно, без паники, ничего не произойдет». 3, 2, 1. Докончил отсчет динамик. «Ускорение». На самолетах мы летали много раз. В космос, понятное дело, выходили впервые. Поэтому ощутили вполне объяснимое волнение. Техника у равитанцев на уровне, но вдруг что не так? И останков не найдут. Нас вжало в спинки кресел. Грудь сдавила перегрузками. На голову словно надели 20-килограммовый шлем. Я повел глазами влево и вправо, увидел побледневшие лица парней, шарики желваков на скулах, и неожиданно для себя усмехнулся. «Вот мы, космонавты! Хоть что-то приятное!» Неожиданно тяжесть спала. Стало легко дышать. Руки будто сбросили свинцовые накладки, а голова потеряла вес. Я сперва подумал, что корабль набрал скорость, но потом бросил взгляд на ближний ряд, где сидели наемники. Они все еще были вдавлены в кресло. Черт! Опять эти фокусы чужого сознания. Додумать я не успел. По голове словно вдарили обухом топора. Свет перед глазами померк, и мой разум ухнул в черную дыру. Марк увидел, как отключился Артур, и сперва подумал, что он попросту заснул. Потом вспомнил о его странных припадках, или как их там. С трудом подняв руку, тронул Артура за локоть и вздрогнул. Кожа его друга была холодной, как ледышка, и белой, как снег. Чем можно помочь человеку, у которого что-то неладное с нутром? Во всяком случае, не звать врача. Помочь тот не сможет, но странность поведения отметит, а это лишнее. «Марк!» — толкнул Антона и глазами показал на Артура. Антон секунду всматривался в белое лицо товарища, потом пожал плечами, вернее, попробовал это сделать. «Пусть спит!» — выдавил он из себя. «Потом». «Потом разберемся», — понял Марк и вновь кивнул, едва не вывихнув шею. «Ладно, действительно, все потом. Надо сначала пережить полет». За первым ускорением последовало второе до третьей космической скорости, потом еще одно, потом еще. Когда транспорт покинул ближнюю орбиту планеты и начал уходить к Луне, его скорость вплотную подошла к 30 километрам в секунду. Сохраняя ее, можно долететь до Луны меньше, чем за 4 часа. Наемники сидели в креслах, глядя на экран широко раскрытыми глазами, не смея шевельнуть даже пальцем, и осторожно дышали. Перед глазами прыгали цветные огоньки, цифры табло и золотые монеты, чей блеск добавлял уверенности в своих силах. Только вид, пускай и в мыслях золото, и спасал от приступа паники. До ушей, заложенных перегрузкой, едва доходил шум работающих гравитационных генераторов. С их помощью на транспорте поддерживали нормальную силу притяжения, что позволяло спокойно ходить. Конечно, после выхода на постоянную скорость. Многие наемники, пережив ужас взлета и ускорения, поспешили проглотить таблетки и сейчас спали. Другие, меньшинство, глазели по сторонам, перебрасывались фразами с соседями и кривили губы в невеселых усмешках, держали фасон. Кое-кто даже жалел, что не может выглянуть за борт. Мол, интересно, что там. Но обзорных экранов в отсеке не было. Равитанцы по опыту знали, что аборигенам лучше не показывать то, что происходит за бортом. У некоторых может развиться такой страх перед космосом, что они потеряют рассудок. А кое-кто приобретет синдром клаустрофобии. «Вряд ли они гоняют туда только такие гиганты», — шептал почти на ухо Марку Антон. «Наверняка ходит что-то более компактное. Раненых перевозят запчасти начальства». «Видимо», — подтвердил Марк, не понимая, куда клонит товарищ. «Вот я и думаю. Захватить надо нечто небольшое, что сможем контролировать втроем». «Захватывать?» — удивленно поднял брови Марк. «А как ты собираешься лететь обратно?» — сердито буркнул Антон. «Пешком? Или как Икар? А может, решил повоевать на стороне равитанцев?» «Думаю, повоевать нам все равно придется. Наемники — расходный материал. Тем более такой недообученный. Так что нас сразу бросят на фронт. Но вот попробовать слинять оттуда надо. А что до корабля? Это идея». «Лишь бы Артур пришел в себя», — бросил на того тревожный взгляд Антон. «Не до проблем будет». «У нас другая проблема есть», — вдруг вспомнил Марк. «Тот мудак, что знал моего двойника». «Вот и а. Надо от него избавиться. Не то он достанет расспросами. Еще кому-нибудь ляпнет». «Это тоже по прилете решим. Я о другом думаю». Антон бросил взгляд вперед, где сидели офицеры. «Если там война, то равитанцы и дотлайцы наверняка пытаются сорвать поставки подкрепления противнику». «Естественно», — подтвердил Марк и тут же выругался. «Мать твою, они же...» «Именно», — кивнул Антон. «Как бы нас не перехватили в космосе, на подлете к планете». «Да, приятная перспектива». Я слышал их разговор от первого до последнего слова. И даже разделял все волнения и тревоги друзей. Одновременно я слышал беседу офицеров, сидящих почти в полусотни метров от меня. О чем они говорили, меня заинтересовало довольно сильно, и вот странно, как только я ощутил желание расслышать слова, в голове у меня что-то щелкнуло, и голоса равитанцев зазвучали более отчетливо. Кроме того, я видел и слышал почти всех людей на корабле. Видел не очень отчетливо, но все же вполне разборчиво. Как будто нерадивый оператор прокручивал передо мной старую пленку с кино. При этом я понимал, что валяюсь в кресле без сознания. Или почти без сознания. Словно нечто во мне отрубило лишние сейчас функции, чтобы позволить видеть и слышать все вокруг. Мало того, я почти физически ощущал, что мозг распухает от потока неких мыслей и идей, что шли откуда-то со стороны. Или это были не мысли? Руки и ноги ватные, тело ослабшее. «Нет», — вдруг сообразил я, мысленным взором проходя по телу. «Ни хрена не ватное. Конечности скорее напоминают металл, который по какой-то прихоти приобрел способность переходить в жидкое состояние без нагрева. Кстати, я вполне явственно ощущал холод, идущий изнутри. У меня что, в животе кусок льда?» Весь путь от Лагошета до Луны я провел в этом странном состоянии. Смотрел нечеткие картинки, слышал голоса людей, иногда находящихся от меня на расстоянии сотни метров, чувствовал поток чужих мыслей в голове и привыкал к холоду в теле. Попутно прикидывал, что же это все значит. Окончательно становлюсь мутантом, теряю тело, вернее, отдаю его своему внутреннему «я». Или подыхаю... Когда корабль несколько снизил скорость и начал заход в прямоугольник коридора гигантского сооружения, висевшего на орбите Луны, меня рывком выдернуло из забытья, и тут же все видения, слышимость и прочие фокусы исчезли. Я вздрогнул, машинально прижал руки к корпусу и выругался. «О!» — едва не подпрыгнул сидящий рядом Марк. «Очухался!» «Ага, пить хочу». Он протянул руку к контейнеру, что висел над головой, выдернул шланг и подал мне. «Пей!» Марк и Антон на пару с болезненным любопытством следили, как я опустошаю резервуар, как глубоко дышу, потирая занемевшие руки и опуская сочные выражения. «Что с тобой?» — осведомился Антон. «Опять это... приход второго я?» «Опять...» — наконец отодвинул я шланг. «Второе я, третье, четвертое. Главное, отпустило». «Ну-ну», — недоверчиво покачал головой тот. «Хорошо, если так. Мы как раз ныряем в коридор, и скоро будем на орбите Меринады. Так что еще надо подумать, как вернуться». «Надо». Я вытер рукой губы и отдышался. Глаза скользнули по встревоженным лицам парней. «Интересно, что они думают по поводу моих странностей? Что я совсем спятил? А что касается возвращения, есть некоторые мысли по этому поводу. Расскажу позже». «Это ты во сне увидел?» — хмыкнул Марк. «Именно. Это забытье иногда полезная штуковина. Позволяет отыскать правильное решение там, где его вообще быть не может. Так что у нас есть шанс. Шансик, я бы сказал. Если повезет, сумеем вернуться». «А если нет?» «Тогда не сумеем». Антон покосился на Марка, покривил губы и кивнул. «Да, богатый выбор». «Главное не в этом». «А в чем?» «В том, что он единственный». «Ты уверен?» — прищурил глаз Марк. «Нет». «И слава Аллаху!» Сам переход через коридор ничего особенного собой не представлял. Тьма, редкие проблески огоньков по бокам и... все. Мы были внутри корабля, так что ни холода, ни порывов ветра, ничего другого знакомого по контуру не ощутили. А может, этого здесь и вовсе нет. Наемники, те, кто не спал, заметили переход только потому, что на информированном табло загорелась надпись «Внимание! Осуществляем переход через пространственные ворота». Но и они не выглядели особо взволнованными. «Мы привыкли. А потом был выход к спутнику Меринады. Шарику несколько меньших размеров, чем Луна. Спутник, как мы потом рассмотрели, висел ближе к планете и имел красноватый оттенок. Или это оптический эффект? Еще около 3 часов мы летели к планете, держа скорость почти 30 км в секунду. Потом начали торможение и маневрирование. Об этом мы догадались, когда корабль несколько раз менял направление движения. Довольно неприятная процедура, особенно на второй космической скорости. Если бы не амортизационные генераторы, вроде так их обозвали на инструктаже, и искусственная гравитация, пассажирам корабля было бы худо. Проснувшиеся наемники опять доставали пластиковые пакеты и вываливали туда недавно съеденные обеды. У кое-кого вылетали плохо закрепленные вещи, пара шлемов покатились по полу. Сержанты одарили разяв грозными взглядами, но смолчали. Что толку кричать? «Внимание! Посадка!» — проинформировало табло. «Быть в готовности покинуть отсек». Через полчаса корабль сел. Попытка перехватить равитанский транспортник провалилась в самом начале. Когда 3 истребительных корабля датлайцев выскочили из-за планеты к висящему неподалеку от спутника коридору, навстречу им вышла 4 истребителей Равитана. Командир звена датлайцев рисковать не стал. Их корабли — все, что есть у датлая на Меринаде. Потеря будет означать оголение космоса, что, понятное дело, недопустимо. Совершив синхронный поворот налево, датлайцы пошли обратно, успев увидеть огромную тушу транспортника, отходящую от коридора. «Космет, это Бламитур. Транспорт прошел. Перехват невозможен». «Принял. Бламитур, возвращайтесь». «Есть». Командир звена отключил переговорное устройство и направил машину к планете. Посадочная площадка, выполнявшая одновременно функции космодрома и аэродрома, представляла собой гигантский овал в центре плато. Центр управления полетами и штаб подразделения, охранявшего площадку, был укрыт под землей. Наверху были только технические строения. Даже опытный взгляд не сразу отыщет тщательно замаскированные позиции батарей ПВО и огневые точки охранения. Прилетевший транспорт встречал командир роты охраны капитан Энбра. Подождав, когда выйдут прилетевшие офицеры, он сделал несколько шагов и вскинул руку в приветствии. «Поздравляю с прилетом, господа!» «Здравствуйте, капитан!» — ответил командир прилетевшей роты капитан Утриван. На его малоподвижном суровом лице промелькнула слабая улыбка. «Не скажу, что нас можно поздравить с прилетом, но тем не менее. Где коронер Твилд?» «В штабе. Готовят план новой операции. Поступила информация об активности датлайцев на материках Комгаут и Освинт. Планируется направить туда усиленные разведгруппы. Вас ждут в штабе с докладом. Информацию от наместника и префекта мы получили, но нам нужны дополнительные сведения». «Я готов», — кивнул Утреван. В этот момент с корабля начали выгружать технику и грузовые контейнеры. На поле своим ходом выезжали Книпы и Цуфагеры. Тяжелые транспорты вывозили самоходные установки. Ими же выгружали контейнеры. Следом через другие ворота выходили наемники. Под присмотром капралов и сержантов нестройные ряды новых солдат Равитана ступали на землю Меринады, несколько растерянно глядя по сторонам и поднимая к небу головы. В отличие от Лагашета, небо Меринады было гораздо светлее, и солнце, точнее, Блаустер, светило ярче. И вообще все здесь было иначе — воздух, ветер. Или им так казалось? Энбра с долей скептицизма посмотрел на наемников. От его опытного взгляда не укрылась ни некоторая неуклюжесть, ни неуверенность, ни стесненность. Бывалые солдаты, прошедшие не одну войну у себя на планете, здесь были пока не в своей шкуре. «До нас дошли слухи, что они не прошли полный курс. Это верно?» — спросил он у Тревана. «Верно. Часть отучилась 29 дней, часть — 24, то есть половину. Ладно, на войне доучатся, если успеют. Воздушное прикрытие готово, можете следовать к месту дислокации батальона». «Прикрытие?» «Ну да», — криво усмехнулся Энбро, глядя на удивленного Утревана. «Третий сводный батальон сейчас в 42-м квадрате, а туда иногда залетают самолеты датлайцев. Нападать на земные пункты не рискуют, но при случае могут пощипать». Утреван вздохнул и тоже стал следить за выгрузкой роты. «Транспорт второй категории? Это вроде легковушек в классе машин?» «Да, малый тоннаж. Размеры, как наши самолеты, предназначены...» «Для чего они предназначены и что собой представляют, я знаю. Вместе изучали». «Артур, а это не сон или бред?» «Очень уж похоже». «Не бред. Понятия не имею, как эта фигня работает, но я действительно слышал разговор офицеров, хотя сидел от них далеко. У меня опять был приступ, непонятно чего, но я слышал ваш разговор и разговор офицеров, а еще трёп наемников относительно баб и премиальных, а также слышал, как двое вспоминали славные денечки под командой некого Жигаря. Абордажи, захваты, налеты. Пиратское братство и настоящее червонное золото в сундуках торговых галеонов». Марк посмотрел на меня и с сомнением покачал головой. Трудно было поверить в то, что я действительно мог слышать разговор на расстоянии полусотни метров, да еще при такой акустике. «Но даже если так, — вставил Антон, — захватить транспорт второй категории так же сложно, как и любой другой. И что нам это даст? Пилотировать его не сможем, а брать в заложники экипаж опасно. Улетят черт знает куда. Да и при таком контроле нам просто не дадут уйти». «Не знаю», — пожал я плечами. «Я только понял, что эти малые транспорты ходят сюда чаще. Привозят боеприпасы, людей, запчасти, технику. Забирают тяжело раненых. Это единственный шанс вернуться на Лагашет». Парни переглянулись и дружно вздохнули. Мой план, точнее, не план, а идея, не вызвал у них энтузиазма. Слишком рискованный, слишком ненадежный вариант. Шансов на успех мало. «Сойдет в качестве идеи», — сказал Марк. «Но лучше бы нам придумать что-либо еще. Пореальнее. А штурм этого объекта...» Он кивнул в сторону космодрома, от которого мы сейчас были на расстоянии 300 метров. «О штурме лучше забыть. До лучших времен». «Если они наступят...» — буркнул я. Роту после выгрузки из корабля отвели за границу космодрома, к подножию холма, и дали приказ разбить временный лагерь. Под присмотром капралов и сержантов Наемники быстро возвели навесы, достали из ранцев матрацы, сделанные из пористого материала, прямоугольники метр на два. Удобная штука, позволяющая ночевать на снегу, прочная, легкая и в сложенном виде практически не занимающая места. Расставив посты и проверив лагерь, сержанты разрешили наемникам перекусить сухпоем. Пользуясь возможностью, мы отсели подальше от остальных, развели крохотный костерок, достали еду и, делая вид, что полностью погружены пищей, разговаривали. Я поведал об очередной отключке и странностях, которые ее сопровождали. Парни недоверчиво хмыкали и качали головами. А потом мы стали обсуждать способы побега. Но быстро оставили это неблагодарное занятие, так как никаких более-менее нормальных идей не было. Попутно мы рассматривали космодром, на самом деле обычную взлетную полосу, покрытую бетоном. Стоящие на ней суда привычно отмечали позиции сил охранения и прикидывали, сколько здесь сил. По всему выходило не меньше роты только пехоты, не считая авиации, сил противовоздушной обороны и прочих подразделений. Космодром — объект особой важности и уж охраняется хорошо. «Нехрена сюда соваться», — повторил Марк. «Нам тут не светит». «Нам здесь нигде не светит», — заметил Антон, опорожняя пластиковый стакан с тонизирующим напитком. Он вдруг сел, отбросил стакан и хлопнул рукой по колену. «Слушайте, пацаны, а что, если нам признаться?» «То есть?» — не понял я. «А то. Сказать, кто мы на самом деле. Ведь местное руководство на уши встанет и тут же отправит нас обратно на Лагошет для дальнейшего расследования. А оттуда уж мы уйдем, парни вытащат». Мы с Марком посмотрели на Антона, как на умалишенного, и синхронно покрутили пальцами у виска. Тот, нисколько не смущаясь, продолжал развивать мысль. «Это ведь фурор, сенсация! Равитанцы тут же ухватятся за новости и попробуют с нашей помощью наладить связь с центром. Нас по-любому вытащат на Лагошет». «Да. Но как? В наручниках под дулами карабинов. И хрен мы получим шанс на побег. Зато Серега и Толик нас обнаружат. С техникой Гадиона они вытащат нас хоть из-под земли». «Вот из-под земли не надо», — категорически заявил Марк. «Я туда не спешу». Он посмотрел на меня. «Что думаешь?» «А что я могу думать? Бред. Не хуже моего. Но в нашем положении все пригодится. Если другие идеи не пройдут, обстоятельства станут поджимать, используем», — закончил Антон. «Наручники и стволы — не худший вариант по сравнению с дотлайскими пулями». «Может быть», — быстро прошептал Марк, глядя нам за спину. «Хватит болтать, к нам идут. Все, спорно потом. Пока главное — просто выжить. Чует мое сердце. Наемников здесь будут использовать на самых горячих направлениях. Идеальный материал для затыкания дыр на фронте». Я кивнул и оглянулся. В нашу сторону шел сержант Блантек, командир нашей секции. «Начинается».